Глава 15. Раш. «Ты знаешь, который сейчас час?» — спрашивает Луи. 6, мать твою, утра!» Я смеюсь, поскольку его голос — именно то, что мне сейчас нужно. Все, что угодно, лишь бы удержать меня от того, чтобы зайти в дом и закончить то, что я начал с Ленокс. Все, что угодно. Все, кроме другой женщины. 6 часов? Не дай бог, еще увидишь восход солнца, — смеюсь я. Луна меня вполне устраивает. Она говорит, что вечеринка еще не закончена. Восходы же — другое дело. Они приносят с собой похмелье, тренировки и необходимость оторваться от теплого тела, которое этой ночью я решил использовать в качестве подушки. И словно по команде на заднем фоне какая-то женщина бормочет его имя. Вполне в духе Луи. Есть минутка. Низкий смех вратаря и моего самого близкого друга вызывает у меня улыбку. «К несчастью для нее, только на минутку я и был способен прошлой ночью», — шутит Луи. «Господи». «Ага, конечно. Что тебе надо?» «Я здесь, а ты там. Слышал что-нибудь?» «Я много чего слышал. Вопрос лишь в том, правда ли это?» Я тяжело вздыхаю. Все зависит от того, кто болтает. «Дежурят ли чёртовы репортеры у твоих ворот?» «Скорее всего. Эта история все еще украшает таблоиды? Понятное дело, да. В Англии любят сочные скандалы. А Сет все еще угрюмый придурок, который совсем не заслуживает Эсме? Безусловно». Луи тяжело вздыхает. Он уже становился свидетелем отвратительного поведения Сета, а также он знает настоящего меня. Поэтому-то не попросил объяснений, но защитил, когда Сет набросился на меня в раздевалке. «Слава богу, у меня есть Луи». Единственный приятель, который даже не уточнил, правда ли это. А клуб? Все еще отказывается что-либо комментировать. Выдает лишь дурацкие фразочки о том, как они пытаются создать лучшую команду для следующего года. А что касается тебя? Да кто ж, мать его, знает. Они пытаются решить, оставить ли уже проверенного капитана или же тебя, лицо новой перестроенной команды. Прийти к какому-то выводу непросто. Да уж. «Скажи уже что-нибудь, приятель. Все что угодно. Дай интервью Пирсу Моргану. Прерви молчание. Мы не можем допустить, чтобы это погубило тебя. Ты слишком талантлив, чтобы вот так закончить карьеру». Мне приказали не комментировать. «К черту такой приказ!» — прерывает меня Луи. «Он только сдерживает тебя, когда ты должен царапаться и кусаться, лишь бы сохранить свое место». «Луи», — слышится женский голос. «Я, конечно, люблю тебя, приятель, но...» «Но ты должен посвятить ей несколько секунд. Понимаю». «Да иди ты!» — смеется он. «До скорого, приятель». «И да, Раш, м-м? Ты сердце этой команды, а эта команда — твое сердце. Сделай все возможное, чтобы вернуться. Уверен, у тебя есть причины поступать подобным образом». Продолжает Луи, не переходя грани, не требуя ответов. «Но если ты пытаешься кого-то защитить, оно того не стоит». Когда Луи заканчивает разговор, я, припарковавшись на подъездной дорожке к дому Джонни, все еще сижу с телефоном в руке. Прямо передо мной темное строение, тень среди холмов. Я взволнован, обеспокоен. Оно того не стоит. После сегодняшнего это именно то, о чем я думаю. Встреча оказалась, мягко говоря, интересной. Не зная, чего именно я ожидал, когда Финн уговорил меня взяться за работу в ВЛПС, чтобы спрятаться от шумихи. Но уж точно не этого. Стоя на украшенной сцене, я рассказывал небольшой аудитории об игре, которая стала моей жизнью. Но здесь, похоже, мало кого волновало. «Так вот, как ты себя чувствуешь, когда карьера катится под откос?» Мероприятия на парковках с участием пары сотен человек вместо стадиона с десятками тысяч зрителей? Я, задаваясь вопросом, стоит ли оно того, провожу рукой по лицу. Да, несколько лет назад Арчибальд спас меня, но подобного уровня в футболе я достиг сам, благодаря своим умениям, принесенным жертвам, любви к этому спорту. Ненавижу ли я тот факт, что все клевещут на меня, называют разлучником и последним подонком? Да. Но смогу ли я смириться с разрушенной карьерой, которой пожертвовал ради мужчины, чей сын не изменился с тех пор, как был еще мальчишкой? Нет, черт возьми. Нет. Что если, вопреки предположениям Арчибальда, скандал не утихнет так просто?